Я один, ты одна, и мы так далеки друг от друга. Между нами стена из несказанных вовремя слов. Я не твой, ты ничья, и как стрелки бежим мы по кругу. По разбитым мечтам из несбыточных сказочных снов. Изменить и забыть не так просто, как видели в фильмах. У любви нет ни срока, ни выхода, кажется, нет. Закрываю глаза, очень хочется выглядеть сильным. Слезы трудно сдержать, проще выключить в комнате свет. Не вернуть назад ту искру в глаза. То, что было, то уже прошло. Нам хотя бы раз заглянуть туда, где мы вместе всем ветрам назло. Я тебя прошу, не сходи с ума и запомни, я всегда с тобой. Нас тогда свела тонкая, как нить, любовь. Словно фотоальбом я листаю воспоминания. Память очень коварна, ее не перехитрить. Чтобы боль приглушить, я ищу себе оправдание. Но смогу ли когда-то так крепко и чисто любить?